29. Примечание. Русский архив 1879 года, книга 2, номер 5, со страницы 243 по 254. Вяземский написал целый ряд писем о гибели Пушкина. Он стремился воссоздать мельчайшие детали событий и в то же время выдвинуть некую версию происшествия, оберегающую от репрессий друзей покойного. Пушкин Владимир, В.А. Мусин Пушкин, приятель Пушкина и Вяземского, сын первооткрывателя слова о полку Игореве. Вяземский сделал поправку, сказал Жуковскому, вместо говорил Аренту. Конец примечания. П.А. Вяземский. Письма А.Я. Булгакову о кончине Пушкина. Первое. «Вижу из твоего нынешнего письма и из твоих впечатлений, что Тургенев передал тебе неполный отчет о последних днях Пушкина. Впрочем, оно и не могло быть иначе. Тургенев не был безотлучно при нем днем и ночью, подобно мне Жуковскому, Вельегорскому. Постараюсь пополнить рассказ его. Первые слова его «жене», когда внесли его в комнату раненного и положили на диван, были следующие: «Как я счастлив, я еще жив, и ты возле меня. Будь покойна, ты не виновата, я знаю, что ты не виновата». Между тем он скрыл от нее опасность раны своей, которую доктор по требованию его откровенно объявил ему смертельную. «Благодарю вас», — сказал он тут Шольцу, который первый из докторов видел его. На месте поединка доктора не было, и, впрочем, по свойству раны, им полученной, доктор был бы бесполезен. «Что вы сказали мне правду, как честный человек. Теперь займусь делами моими». Вскоре после того приехал Аренд и подтвердил ему мнение первого доктора о безнадежности положения и смертельности раны, им полученной. Расставаясь с ним, Аренд сказал ему: «Еду к государю, не прикажете ли, что сказать ему?» «Скажите», — отвечал Пушкин, — «что умираю, и прошу у него прощения за себя и за Донзаса». Брат Московского, бывший лицейским его товарищем, верным другом в жизни и по смерть, за час до поединка, попавшийся ему на улице и взятый им в секунданты. Ночью возвратился к нему Аренд и привез ему для прочтения собственноручную, карандашом написанную государем записку, почти в таких словах: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами и убедительно просил Аренда оставить ему эту записку, но государь велел ее прочесть ему и немедленно возвратить. «Скажите государю, — говорил Пушкин Аренду, — что сожалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был бы весь его». Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим они были произнесены. Пришел священник, исповедовал и причастил его. Священник говорил мне после со слезами о нем и о благочестии, с коим он исполнил долг христианский. Пушкин никогда не был вольнодумец. По крайней мере, не был им в последние годы жизни своей. Напротив, он имел сильное религиозное чувство, читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. Жену призывал он часто, но не позволял ей быть безотлучно при себе, потому что боялся в страданиях своих изменить себе, уверял ее, что ранен в ногу, и доктора по требованию его в том же удостоверяли. Когда мучительная боль вырывала невольно крики из груди его, от которых он по возможности удерживался, зажимая рот свой, он всегда прибавлял «бедная жена» и посылал докторов успокаивать ее. В эти два дня он только и начинал говорить, что о ней и государе. Ни одной жалобы, ни одного упрека, ни одного холодного, черствого слова не слыхали мы. Если он и просил докторов не заботиться о продолжении жизни его и дать ему умереть скорее, то единственно от того, что он знал о неминуемости смерти своей и терпел лютейшее мучение. Аренд, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, не отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видал ничего подобного. Такое терпение при таких страданиях! Еще сказал и повторил несколько раз Аренд замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении. Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы. Но для чести его жены это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невиновности ее и в любви, которую Пушкин к ней сохранил. Эти слова в устах Аренда, который не имел никакой личной связи с Пушкиным и был при нем, как бы был он при каждом другом в том же положении, удивительно выразительны. Надо бы знать Аренда, его рассеянность, его привычку к подобным сценам, чтобы понять всю силу его впечатления. Стало быть, видимое им было так убедительно, так поразительно, так полно истины, что пробудило и его внимание, и им овладело. «Простил ли царь моего Донзаса?» — спросил Пушкин у Аренда, и на довольно успокоительный ответ его изъявил снова преданность и благодарность государю. «Кажется, Вельегорскому, — сказал он однажды, — жду Аренда и царского слова, чтобы умереть спокойно». Ожесточения к жизни в нем вовсе не было. Он желал смерти как конца мучений и, отчаиваясь в жизни, не хотел продолжать ее насильственно, бесполезными мерами и новыми мучениями. Но на другой день, когда сделалось ему получше, и заметил он, что и доктора приободрились, и он сделался податливым, в надежде, слушался докторов, сам приставлял к себе своеручно пиявицы, принимал лекарства, и когда доктора обещали ему хорошие последствия от лекарств, он отвечал им «дай бог, дай бог». Но этот оборот к лучшему был непродолжителен, и он вновь убедился в неминуемой близкой кончине и ожидал ее спокойно, наблюдая ход ее, как в постороннем человеке, щупал пульс свой и говорил «вот смерть идет». Спрашивал, в котором часу полагает Аренд, что он должен умереть, и изъявлял желание, чтобы предсказание Аренда сбылось в тот же день. Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всегда говорил о ней с нежностью и любовью. С нами прощался он посреди ужасных мучений и судорожных движений, но духом бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал он руку и сказал «Прости, будь счастлив». Пожелал он видеть Карамзину. Мы за нею послали. Прощаясь с нею, просил он ее перекрестить его, что она и исполнила. Донзас, желая выведать, в каких чувствах умирает он Геккерну, спросил его, не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна. «Требую», — отвечал он ему, — «чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Вот все, что на эту минуту могу припомнить из всего того, что мы видели. Ручаюсь совестью, что нет тут лишнего слова и никакого преувеличения. Напротив, вероятно, многого нет. Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами. Пушкин принадлежит не одним ближним друзьям, но и Отечеству, и истории. Надобно, чтобы память о нем сохранилась в чистоте и целости истины, но и из сказанного здесь мною ты можешь видеть, в каких чувствах, в каком расположении ума и сердца своего кончил жизнь Пушкин. Дай Бог нам каждому подобную кончину. О том, что было причиной этой кровавой и страшной развязки, говорить мне нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих. Довольно нам иметь твердое задушевное убеждение, что жена Пушкина непорочна, и что муж ее жил и умер с этим убеждением, что любовь и ласковость к ней не изменились в нем ни на минуту. Пушкина в гроб положили и зарезали жену, его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма, пылкая и страстная душа его, африканская кровь не могли выдержать раздражения, произведенного сомнениями и подозрениями общества. Есть два рода рогоносцев. Настоящие знают, как им быть, но положение тех, которые рогоносцы по милости публики, затруднительнее. И таково мое. Когда Даршак требовал секунданта от Пушкина для переговоров о причинах поединка, он письменно отвечал ему на французском. Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела, поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. После пришлю тебе все письма, относящиеся до этого дела. Покажи, пожалуйста, мое письмо Ив и Дмитриеву и Солнцеву, или лучше дай им копию с него. И вообще, показывай письмо всем, кому заблагорассудишь. Повторяю, все в нем сказанное есть сущее, но разве не полная истина? Скажи Сергею Львовичу, что Наталья Николаевна очень слаба, о горести ее и говорить нечего. Она тотчас просила меня написать ему о случившемся несчастье, но, право, я ни духа, ни силы физической писать не имел. Наталья Николаевна ожидает брата, старшего из Калужской губернии, и поедет с ним и с семейством своим тотчас в Калужскую губернию. Скажи ему, что все порядочные люди, начиная от царской фамилии, приемлют в ней живейшее участие, убеждены в ее невинности и приемлют всю эту бедственную историю каким-то фаталитетом, который невозможно объяснить и невозможно было предупредить. Анонимные письма – причина всего. Они облили горячим ядом раздражительное сердце Пушкина. Ему с той поры нужна была кровавая развязка. «Пожалуйста, дай и мне копию с письма моего, чтобы сохранить его в памяти. Прочти Владимиру Пушкину, и, если можешь отыскать, Павлу Войновичу Нащекину, другу покойного Пушкина». Тургенев отправился третьего дня вечером с телом Пушкина и с жандармским капитаном для погребения в монастырь Святые Горы Псковской губернии, близ деревни Пушкина. Не до смеха было, а нельзя было нам воздержаться от смеха, глядя на Тургенева и на сборы его дорожные. 5 февраля. 2. 6 февраля. И здесь много басен и выдумок клеветы об этом несчастном происшествии, и здесь много тайного и для нас самих. Что же должно быть у вас и в других местах? Передай Сергею Львовичу, что Наталья Николаевна вчера исповедовалась, а сегодня ездила причаститься в домовую церковь князя Александра Николаевича Голицына. Разумеется, не от того, что она больна телом, но для успокоения и услаждения сокрушенного духа. Арент ездит к ней каждый день и находит, что здоровье ее довольно удовлетворительно, но требует большего спокойствия, так что никто, кроме нас, то есть 3-4 человек, ее и не видит. Сделай милость, незамедли выслать мне копию со вчерашнего письма моего. Жуковский требует его для составления общей реляции из очных наших ставок. 30. Примечание. Русский архив. 1900 года, номер 3, со страницы 395 по 398. Адресат Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, одна из красивейших женщин Петербурга, соперница Натальи Пушкиной на балах. Должное ее красоте отдавал и Пушкин. Письмо Вяземского полно трудно расшифровываемых намеков. Смотрите «Новый мир», 1962 год, номер 2. Красные, скорее всего, кавалергарды по цвету мундиров. Конец примечания. Что за ужасный перерыв нарушил течение нашей переписки? До сих пор я не могу прийти в себя. Вечером 27 числа, в то самое мгновение, когда я брался за перо, чтобы писать к вам, и готов был наболтать вам всяких пустяков, ко мне в комнату вдруг вбежала моя жена, потрясенная, испуганная, и сказала мне, что Пушкин только что дрался на дуэли. Остальное вы знаете. Из моего письма к Булгакову вы, конечно, ознакомились с разными подробностями этого плачевного происшествия. Мои насмешки над красными принесли несчастье. Какое грустное, какое позорное событие. Пушкин и жена его попали в гнусную западню, их погубили. В этом красном столько же черноты, сколько и крови. Надеюсь, вы заперли для него двери». Как-нибудь я расскажу вам подробно всю эту мерзость. Я должен откровенно высказать вам, хотя бы то повело к разрыву между нами, что в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому вы покровительствуете. Все ваше Красное море. У них достало бесстыдства превратить это событие в дело партии, в дело о чести полка. Они оклеветали Пушкина и его память, и его жену, защищая сторону того, кто всем поведением был уже убийцей Пушкина, а теперь и в действительности застрелил его. Я допускаю, что друзья убийцы могут считать его менее виноватым, чем он был в самом деле, так как руководили им низкие подпольные козни его отца. Но сердце честного человека, сердце русского, не может колебаться в выборе. Оно целиком становится на сторону бедного Пушкина и видит в нем только жертву, увы, великую и прекрасную. Я содрогаюсь при одной мысли, что в силу предубеждения или по упорству вы можете думать обо всем этом не так, как я, но нет, нет. Ваше доброе сердце, ваша способность чувствовать живо и тонко, все, что есть в вас чистого, возвышенного, женственного, разубеждает меня, обеспечивает мне ваше сочувствие. Вы должны довериться мне. Вы не знаете всех данных, вы не знаете всех доводов, на которые опирается мое суждение. Вас должна убедить моя уверенность, ее вы должны принять. В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекраснейший цветок в нашем национальном народном венке. Однако, будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы первый. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, высшая вежливость. Если бы на другой стороне был только порыв страсти или хотя бы вопрос чести, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника. Мой ригоризм, моя строгость в нравственных вопросах не доходят до такой степени. Где грех, там и милость. Да, грех, но не всякая подлость. Что будете вы теперь делать с моими письмами? Ничего забавного я больше не сумею писать вам. Достанет ли у вас терпения читать письма, где речь будет идти только обо мне да об вас? Наш свет мне стал ненавистен. Не только большинство оказалось не на правой стороне, не на стороне справедливости и несчастья, но некоторые общественные вершины сыграли в этой распре такую пошлую и постыдную роль. Было выпущено столько клеветы, было высказано столько позорных нелепостей, что еще долгое время я не буду в состоянии выносить присутствие иных личностей. Я покидаю свет, и не меньше, чем скорбь, побуждает меня к этому негодование. Вы просите у меня книг? Погодите. Дайте мне время собраться с силами и опять приняться за чтение. Мне хочется посылать вам сочинения, которые я сам раньше прочел, и не первое попавшееся под руку. Но в моем настроении, для моего взора, все книги показались бы бледными, мертвыми. Так властительны, так подавляющие были впечатления жизни. Какая драма, какой роман, какой вымысел сравнится с тем, что мы видели. Когда автором выступает провидение, оно выказывает такую силу воображения, перед которой ничтожны выдумки всех сочинителей, взятых вместе. Ныне оно раскрыло перед нами кровавые страницы, которые останутся памятны навеки. Проживи я 1000 лет, мне не уйти от впечатлений этих 2 дней, считая с минуты, когда я узнал об его дуэли и до его смерти. И что за удивительное совпадение! 29 января, день вашего рождения, день рождения Жуковского и день смерти Пушкина. Сердце мое было разбито скорбью, но я все-таки не забывал вознести свои мольбы о вас и безмолвно провозгласить за вас тост, услышанный небом и вашим ангелом-хранителем. Я готовил вам свой портрет в красном одеянии, бальную сцену, где выступают преимущественно красные, но поставьте над этим крест. В этом цвете более нет ничего забавного. Всякая шутка по этому поводу будет отныне святотатством. Бедная Пушкина сегодня уехала. За ней приехали ее братья и проводят ее в деревню, в Калужскую губернию. Вам, конечно, известно все сделанное императором, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Читали ли вы? Или, вернее, перевел ли вам Булгаков мое письмо с рассказом о смерти Пушкина? Судьба Геккерна еще неизвестна, а приговор не произнесен. Передают, что он весел и спокоен, как если бы ничего не произошло. О своей дуэли он говорит так, как будто он убил не свояка своего, не Пушкина, и при каких обстоятельствах при том. Что до его милого папаши, то он изображает из себя лавочника, распродает свою обстановку, и все ходят к нему, как в старый мебельный склад, продаваемый с публичного торга. Вырывают из-под него стул, уверяя, что покупают его». Свое место посланника в Петербурге он покидает, вернее, он принужден его покинуть. Ах, почему не сделал он этого 3 месяца тому назад? П.А. Вяземский, Э.К. Мусиной Пушкиной, 16 февраля 1837 года, из Петербурга в Москву.